Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Доброй ночи желаю вам. Я постоянно ведущий программы доктор Александр Данилин. Ответственный для меня сегодня эфир, потому что уже очень давно не объявлял я в эфире программы «Серебряные нити» программу о программе. То есть программу, в которой мы с нетерпением и трепетом ждем и выслушиваем мнение наших слушателей, наших постоянных особенно слушателей, о нашей передаче, о музыке, которая в ней звучит, о темах, которые мы поднимаем. И нам сегодня здесь, в нашей студии, по постоянному телефону нашего прямого эфира, а телефон этот 495, это код города Москвы, 956-15-14, это постоянный телефон Радио России. Вот по этому телефону мы сегодня ждем отзывов, мнения о том, какая тема осталась нераскрытой, в какой, может быть, стоит разобраться поглубже, какую тему стоит повторить. Может быть, какими тренингами, нашими маленькими спектаклями в радиотеатре «Фантазии» стоит продолжить нашу программу? Какие темы тренингов вы бы хотели услышать в эфире? Конечно, нас очень волнуют ваши интересы в области культуры. Что бы вы хотели обсудить? Психологическое значение каких феноменов культуры, искусства было бы интересно здесь вместе в эфире обсудить нам по Радио России. Как всегда, какие упражнения в наших тренингах вызвали у вас затруднения? В общем, все о том, что вы думаете о нашей программе. Ну, и с вашего разрешения я бы хотел, я всегда пользуюсь такими программами, для того, чтобы немножко, совсем чуть-чуть продолжить размышления программ предыдущих. И поэтому я позволю себе, ну, хотя бы чуть-чуть продолжить как бы некоторые выводы по материалам программы нашей предыдущей о реакции на войну. Ну, вот, вкратце, то, чего очень хочется сегодня обсудить. И сегодня эта программа не может существовать без ваших звонков. Поэтому все, что вы хотите сказать в программе «Серебряные нити», по телефону 495-956-15-14. Это наш телефон. Тема программа о программе, о нас самих. Мы волнуемся. А что касается музыкальных иллюстраций, ну, всегда на такие программы их выбирать особенно трудно. И я сегодня вспомнил о одной бывшей, уже бывшей норвежской учительнице. Эта дама была учительницей начальных классов. И вот как в многочисленных интервью говорит она сама, когда она стала постигать глубину профессии учителя, она вдруг нашла там северные мифологические традиции европейские, она нашла там Бога. И тогда Мэри Бонн, а так зовут эту бывшую учительницу начальных классов, стала чем-то вроде музыкального шамана. Она стала сочинять и петь песни о древней северной духовной культуре, о человеке, о Боге. И открыла себя, ну, если хотите, как музыкально-духовный учитель. Мне кажется, что то, что происходило с Мэри Бонн, на самом деле абсолютно логично. Вот поэтому мы и слушаем сегодня ее музыку. Thank you. Хотел я прямо сразу начать говорить. Скажу только, что мне кажется абсолютно логичным такое человеческое развитие, как развитие Мэри Бон, потому что если человек имеет отношение в своей профессии к людям, то в развитии своем он неминуемо должен понять и культуру, в которой он живет, и традиционную религию, и разные разнообразные духовные взгляды человека, иначе он неминуемо останавливается и как бы отгораживается от людей какими-то привычными ему названиями. Или он должен идти все дальше и дальше вглубь. Вот так странно, наверное, но примерно таким же путем менялись мои взгляды, поскольку вы понимаете, что ну, не совсем такая традиционная психиатрия звучит у нас здесь в эфире. Здравствуйте, Николай. Николай из Днепропетровска дозвонился. Алло. Алло, Днепропетровск, есть на проводе у нас? Алло. Нет, нету. Здравствуйте, Елена. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. И все уважаемые слушатели передачи. Я могу сразу предложить тему для последующих передач? Конечно, можете. Вот, можете делать все, что хотите. Мне очень интересно вот, рассмотреть такую тему, которая объединяет, как мне кажется, вообще все сферы человеческой деятельности, и музыка, и философия, и религия, все что угодно, и науки. Это тема о дыхании. В частности, даже вот музыка, это не что иное, как то же самое дыхание. Вот у вас как-то было упражнение, связанное с дыханием на свечу. И там как раз было в основном связано со вдохом, а выдыхали мы нечто, ну, как бы то, что нам не нужно. Было такое упражнение? И у меня очень как бы возник такой совершенно вопрос, и причем это не только ваше вот в данном упражнении, это почти во всех упражнениях приводится, что выдыхаем мы то, что нам не нужно. А вот возникает такой сразу пословица русская или поговорка: «Бери, Боже, что нам не гоже». А музыка вот, ну я сейчас расскажу свою мысль, а музыка вот это нечто противоположное. То есть человек на выдохе, он со всей своей душой... Не-не-не-не, запрещаю. Спасибо большое, Елен. Будем считать, что вы... Правда. Алло. Я прерываю вас не случайно. Давайте договоримся так. Вы сейчас объявили тему на понедельник. Давайте поговорим о удивительной такой странной вещи — психологии дыхания. Да. Правда? И вот тогда я жду вашего звонка, или вы можете оставить свой телефон нашему редактору. Могу оставить. Екатерине Васильевне, и она вам сама позвонит с эфира, и прямо с вас, и постараемся, во всяком случае, если свяжемся, начать следующую передачу. В понедельник, хорошо. В понедельник, хорошо? Хорошо. Все, ждем ваших звонков. Спасибо вам большое за идею. Аркадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да-да. Здравствуйте. Мне нравится очень ваша передача, все, что вы делаете. Я хотел бы приобрести книгу, которую вы вот... А вот вы как хотите, Михайлович, вы хотите книгу с автографом или без? Лучше с автографом. Просто, понимаете, вдохновленная тем, что все-таки достаточное количество людей пришло на выставку издательства, которое... Я не смог прийти, к сожалению. Да, вот... Я инвалид, поэтому не смог прийти. Спасибо большое, Николаевич, за вопрос. Я сейчас объясню. Так вот, издательству очень понравилось то, что пришли люди и взяли много автографов, купили много книг. То издательство решило продолжить вот такую вот практику. Какое издательство? Издательство называется «Вершина». «Вершина», да? Да. Так вот, оно решило продлить акцию. И я даже не знаю, радоваться мне лично этому или печалиться, но было предложено сделать такую вещь. Многие очень люди по разным причинам не смогли прийти на ВВЦ, на выставку-ярмарку книжную и купить книжку. Напомню всем слушателям, что вышла книжка нашей программы. Расширенный, дополненный текст тренинга «Прорыв в гениальность». Тренинг назывался «Путешествие в гениальность», а книжка называется «Прорыв в гениальность». И, кроме того, что, конечно, я ее изрядно дописал, мы решили к этой книжке еще приложить два диска, где записана программа «Радио России», «Путешествие в гениальность», которую вы слышали здесь в эфире. Так вот, было решено, что, значит, мы все-таки продолжим людям продавать книжки с автографами. И послушайте внимательно, пожалуйста, все, кто в этом заинтересован, как это можно сделать. Значит, книги с автографом можно будет приобрести в издательстве где-то через неделю. Для того, чтобы приобрести книжку с автографом, мне даже стыдно немножко говорить, что с моим. Как-то получается, что я свои автографы рекламирую. А мне их еще подписывать, однако. Так вот, их надо сначала заказать. То есть позвонить в издательство и заказать. Можно это сделать с 10 утра и до 5, то есть в течение рабочего дня, по рабочим дням, по телефонам. Запишите, пожалуйста, телефоны. 495, это код Москвы, 783-59-82 или 967-86-25. Еще раз повторю. 495-783-59-82 или 967-86-25. По этим телефонам вы сначала должны заказать книжку с автографом, чтобы я знал, какое количество книжек подписывать. И через неделю, когда все вот соберутся, те, кто хочет приобрести книжку с автографом, я приеду в издательство, напишу все автографы. Книжку по этим телефонам можно заказать как для Москвы, так и для всей России. Естественно, москвичи просто приедут в издательство и там ее приобретут, а люди, жители иных городов закажут и получат ее книгой почтой. Так что вот такая возможность существует. Давайте я последний уже раз скажу телефоны. 783-59-82 и 967-86-25. Это телефоны в Москве. И еще раз повторю, что нужно заранее заказать книжку для того, чтобы мы знали, какое количество автографов вы хотите. Ну, вот, по крайней мере, мы постараемся, чтобы у нас все получилось. Я так надеюсь. Вот тема, о которой я хотел, пока пользуюсь паузой между звонками, говорить сам. Уж больно она, мне кажется, важной. Дело в том, что у нас есть небольшая страничка в интернете. Она расположена по адресу mznov.ru. Ну, для того, чтобы это не записывать, это проще найти в любом поисковике, набрав «Данилин серебряные нити». Так вот, там на этой страничке у нас довольно большой форум. И сразу после передачи в понедельник, а передача была про реакцию человеческую на войну, возник разговор. Разговор на тему, что же нам нужно-то все-таки сейчас? Равнодушие, в смысле, лучше отстраниться от этих вот мыслей о войне. И как бы стараться не задумываться о них, потому что уж такое количество, о прошедшей, конечно, войне, я имею в виду события в Осетии. Или все-таки постараться болеть, сопереживать тем людям, которые пострадали в ходе этой войны. И вот тут такой, ну, как бы вопрос, в котором, ответ на который вроде бы человек должен выбирать сам, от своего сердца, от своей реакции. Но мне жутко захотелось поговорить на эту тему и сказать вот что. Удивительная вещь, но наша отстраненность и равнодушие напрямую порождает агрессию. А наша вовлеченность душой в сопереживание кому-то там в Осетии или там в Грузии, поскольку слушают нас разные люди, как вы понимаете, это единственный способ, если хотите, по большому счету, прекратить войну. Я хочу сказать, что если глубоко задуматься, вот как задумалась Мэри Бон о своей профессии, тогда можно понять, что, как ни странно, преодоление внутренней агрессии можно добиться, не отстраняясь от болезненных проблем, от проблем насилия, а сопереживая им. Потому что когда человек погружается в сопереживание по-настоящему искренне, когда он воспринимает чужую боль какого-то одного человека, которого он увидел на экране телевизора, как свою собственную, он никогда не захочет, чтобы это продолжалось, он никогда не захочет еще раз пережить эту боль, если он смог хоть чью-нибудь боль пережить как свою. Если вы задумываетесь, вы поймете, что когда человек сопереживает, даже месть становится невозможной. Потому что, если говорить о полном сопереживании, о переживании чужой боли как своей, то это значит, что человек больше никогда не захочет никакой боли, потому что, ну, зачем же ему желать боли себе. Я немножко прервусь, вы уж меня простите, а потом продолжу эту мысль. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, уважаемый Александр Геннадьевич. Я хочу особенно поблагодарить вас за прошлую передачу в понедельник, особенно за вашу блестящую финальную речь. И осмелюсь в качестве темы для будущих передач предложить произведение Джона Рональда Роула Толкина. Говорили. О «Властелине колец» говорили. Кстати говоря, было целых три передачи. Мы как бы к кино привязывались. Впрочем, Толкин бесконечен, и я готов говорить о нем вновь и вновь. Ну, если вас поддержат и наши радиослушатели, и... Очень надеюсь. Я являюсь вашей постоянной слушательницей, но, видимо, все-таки не так уж давно. Да, было 3 передачи, и для меня это было относительно недавно. Ну, наверное, все-таки в прошлом году, где-то в начале прошлого года, если я не ошибаюсь. Я вот с сентября прошлого года являюсь вашей постоянной слушательницей. Спасибо вам большое. Вы из Йошкар-Олы, Юль? Да, из Йошкар-Олы. А еще слушатели есть в городе наши? Но я, к сожалению, из нашего именно города не знаю. Ну вот. Ладно, спасибо большое, Юль, за преданность вашу. И, конечно, мы так или иначе попробуем учесть эту тему в обязательном порядке. Ну что ж, давайте я еще одну фразу договорю, потом мы послушаем Нарибон. Дело в том, что существует как бы 2 способа объединения. Один способ – это объединение людей через искренние чувства, через вовлеченность. Причем вовсе даже не обязательно, чтобы эта вовлеченность была связана только с болью. И некий способ объединения людей через равнодушие. Вот когда люди объединяются в равнодушии, в нежелании слушать про боль, они превращаются в толпу или в стадо. По очень простой причине, я совершенно не хочу никого обижать. Проблема просто заключается в том, что когда люди, когда много людей объединяются в своем равнодушии, то равнодушие, это да, или оно же безразличие, требует как бы некоторой внешней указки. То есть дается отмашка, давайте, например, средствами массовой информации или тоталитарной властью, я не про нашу власть, Боже меня пока упаси, вот, дается отмашка, и все люди относятся одним единственным определенным способом. Вот думать таким способом нельзя. Таким способом можно только подчиняться. И возможно это только в том случае, если человек не вкладывает личных чувств происходящие события. Потому что если он разрешает своим чувствам дойти до дна, он никогда больше не захочет сталкиваться с агрессией и насилием, потому что он почувствует это как свое собственное. И в этом, наверное, в этом ощущении духа боли, нежности, любви, как чего-то своего собственного. Главное очарование талантливых певцов. Ну, вот именно таких певцов, одной из которых я считаю Мэри Бон. мы с вами по-прежнему на Радио России в программе «Серебряные нити». Здравствуйте, Евгений. Евгений из Ростова дозвонился. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Слушаем вас. Мне бы хотелось, чтобы в программе «Серебряные нити», я ее слушаю постоянно, благодарю вас за вашу передачу, прозвучала такая тема, касающаяся женщин, девушек и женщин, прекрасных, удивительно способных, выходящих замуж, которые предназначены удивлять, восхищать. А замуж не выходит. Природными талантами, и выходящая замуж, Бог знает за кого. Ага. И чем отличается эта доля женщины от той доли, которой... которую описывал Николай Алексеевич Некрасов в своих поэмах, когда она была во шестой, седьмой. А как, невест. Скажите мне, пожалуйста, мы будем определять вот этого Бог знает кого? Он кто? Кто? Вот этот Бог знает кто, за кого они замуж выходят. Может быть, это... вот об этом... Это... Спасибо большое. Я вот что хочу сказать. Важно несоответствие. Я наблюдаю в своей жизни. Не могу мимо этого пройти, просто так, вот, душой и сердцем. Потому что вот судьбы этих женщин проходят на моих глазах. Сначала они девушки, потом женщины. И я могу привести очень много примеров. Очень. Живых, настоящих. Но я же не имею на это возможности. Спасибо большое. Ну, возможность такую, наверное, все-таки мы подумаем, когда предоставить. Я вот что... хочу сказать в действительности. Я хочу сказать, что мы иногда не замечаем фраз, которые мы строим. Вот, уж простите меня, конечно, я могу оказаться совсем неправым. Но очень часто в мужчинах в таких ситуациях говорит примерно следующая мысль. Такие талантливые, замечательные, красивые женщины и девушки. Чего ж они все выходят замуж не за меня, а за Бог знает кого? Потому что вообще-то у большинства людей и мужчин на свете есть я, и Бог знает кто. И, в общем, все женщины должны быть моими, но этого не получается. Это относится к области таких странных вещей, которые называются... Вот такой есть американский психотерапевт Альберт Эллис был. Вот этот терапевт разработал такое представление об иррациональных убеждениях. И вот мне кажется, что очень часто мужчин в такой ситуации ведут мысли, которые они сами от себя скрывают, но которые, тем не менее, определяют их поведение. Что-то вроде зависти. В этом звучит часто, часто, не всегда. Так вот, что я хочу сказать, что, собственно, завтра начинается новый тренинг, новый цикл радиоспектаклей в радиотеатре «Фантазии», целиком посвященный заезженным простым истинам. Тем истинам в наших головах, которые мы принимаем на веру просто так, которые вполне незаметно определяют наше поведение, в том числе наши жизненные неудачи. Вот я с этой стороны смотрю. А вот о несовпадениях, о том, почему мы иногда выбираем себе в мужья или жены, или ищем что-то глубоко противоположное нашему уровню культуры, нашему образованию, и вообще о том, как человек делает выбор близкого человека, говорить, конечно, надо, потому что эта тема бездонная и бесконечно интересная. И тут мне есть чего интересного вам сообщить. Доброй ночи, Инна. Инна из Воронежа дозвонилась. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я ваш постоянный слушатель. Спасибо большое. Из перепугу дозвонилась. Вот хочу предложить тему, которая возникла спонтанно у меня в связи с произошедшими событиями. А доносчику первый кнут. Вот один из писателей такой, однажды там это произведение у него звучало в наших давнишних. То есть два собеседника обсуждали третьего. То есть вы предлагаете тему... И один из них побежал и туда все рассказал. Вместо того, чтобы дать бой первому. Самостоятельно. То есть вы предлагаете тему донос. Есть, мне кажется, блестящая, очень важная для нас тема. Будет такая тема в обязательном порядке в ближайшие понедельники. Ну вот на следующий понедельник будет дыхание и дух, я бы так сказал. А через понедельник прямо и поговорим о доносчиках. Здравствуйте, Михаил. Михаил из Челябинска дозвонился. Нету Челябинска на проводе, наверное, что-то не соединилось. Здравствуйте. А, есть, очень хорошо, есть, здравствуйте. Есть, да. А то короткие гудки там были. Слушаем вас, Михаил. Я звоню на Челябинск и хочу предложить две темы. Давайте. По-моему, они связаны между собой. Первая — это осуждение, и вторая — это ответственность. Просто по этим вопросам, как бы по этим темам у меня какие-то вопросы и какие-то, в общем, мнения какие-то не сложившиеся. Ну вот, тема ответственности как слово я пока не готов, потому что мне кажется, что ее легче и лучше рассматривать с других сторон, как через грани кристалла. А вот тема осуждения, тема чрезвычайно важная и многогранная, опять же прозвучит буквально в течение 2-3 недель в наших тренингах по иррациональным убеждениям. Наша легкая способность судить других – это одно из наших иррациональных убеждений, с которыми боролся еще Спаситель. Вот, доброй ночи, Надежда. Да я, да? Вы, да? Если вы Надежда, то... Да, Надежда, ага, из Москвы. Вот, я просто тут как-то вы хотели осадить вот тему вот насчет войны, вот. Как вот, то ли отчужденность, или еще как-то вот равнодушие, вот, как-то, в смысле, в политике. Так. Я хотела проговорить про бытовое вот равнодушие. Я не думаю, что оно чем-то отличается от равнодушия медицинского. Нет, или не от равнодушия... Нет, не медицинское, я говорю, что вот именно в других, вот, вообще бытовым. Или от равнодушия... Ты идешь по улице, тут человек, в общем, например, юноша, матерится. Ты же проходишь ним, потому что, вот, например, дамочка, и не связываешься с ним. Вот. Как-то уже стало... И опять. Жизнь, вот. И опять. Я думаю... Подростки на улице, или вообще люди, матерящиеся вообще вслух. А да. Вообще... Вот именно, вообще... Ну, например, в магазин. Вот сходишь, например, тебя обсчитают на 50 копеек. Ну, вот так бы... Сам, поскольку очередь большая, уже... И не хочешь связаться с кассиршей. А как? Скажешь ей... Ну, понятно. Я предлагаю... Спасибо, спасибо большое, Надежда. Я предлагаю как бы вот то, что мы точно ни разу не обсуждали в эфире, в одной из сред поговорить на тему мата вообще. Что это такое? Откуда он взялся, только помните, что мы на Радио России не используем ненормативной лексики, поэтому нам будет трудно. Ну, попробуем. Мы с вами брались и за более сложные темы, я считаю. Так вот, пока у меня осталось всего несколько минут, я хочу рассказать одну историю, которую наш замечательный посетитель форума в интернете, которого зовут Алексей Попов, мне напомнил когда-то. Есть такая история, общеизвестная в области для людей, которые занимаются, ну, общественными науками, психологией. Был такой в Японии интереснейший проект, который длился 30 лет. Они изучали один из видов японской макаки. Так вот, на острове Касима в Японии жила-была колония диких обезьян. И ученые давали им в качестве подкормки батат, сладкий картофель. И разбрасывали его в песке. Обезьянам батат нравился. Но не нравился песок и грязь. И вот однажды 18-месячная самка, которую называли Има, обнаружила, что может решить эту проблему, вымыв батат. Она научила этому трюку свою маму. Те обезьянки, которые играли с ней, узнали этот способ и научили своих мам. И вскоре все молодые обезьянки мыли батат. Но из взрослых обезьян такое поведение усвоили только те мамы, которые подражали своим детям. Ну вот, было это осенью 58-го года, 1958-го. Число обезьянок, мывших бататы на этом острове Касима, достигло критической массы. Около 100 особей. И почти все обезьяны... И вдруг все обезьяны, не имевшие значит, вот, родства, начали мыть картофель без какого бы то ни было внешнего побуждения. Но это еще было бы неудивительно, если бы это случилось на одном острове. Ну, это можно было бы объяснить общением между обезьянами. Но проблема в том, что обезьяны на всех близлежащих островах одновременно стали мыть картофель. У этих обезьян не было никакой возможности общения с друг с другом каким-либо известным нам способом. И ученые впервые в мире наблюдали что-то подобное. Они предположили, что должна существовать какая-то структура, какое-то информационное поле, которое охватывало все острова, и с помощью которого обезьяны могли общаться. А потом, сейчас не успеваю я никак, аналогичный эксперимент был проведен на людях, и в общем выяснилось, что все равно существуют пути вот такой вот обмена информацией, незаметные среди людей. И было показано, что эта информация передается только с одним обязательным условием. Если люди вкладывают эмоциональную вовлеченность в ту информацию, которую они усваивают, для обезьянок, у которых все-таки таких вот чувственных удовольствий поменьше, чем у людей, как известно, батат и вот этот вот его вкус был чрезвычайно значимым событием в жизни. И как бы этой значимой информацией они смогли обменяться. Я хочу сказать, что если человек эмоционально вовлечен, я вот убежден, что через какое-то время X весь мир поймет, что все-таки агрессию в этой войне, самое начало, совершила не Россия. Потому что, как мне кажется, уж больно важно это для россиян. Они через это поле обменяются информацией. Но это возможно только в том случае, если люди вовлечены эмоционально. Если то, что та информация, которой нужно обменяться, их задевает лично. А равнодушие порождает только стадо, которое нуждается в управлении и всегда управляется. И управляется теми же самыми средствами массовой информации. Итак, я сегодня с вами прощаюсь на этом. Большое всем спасибо за звонки. И в ближайший понедельник мы говорим о символической и физической роли дыхания. Дыхание и дух, так назовем условную тему. Спасибо всем большое. До следующих встреч. Спокойной ночи. Makan ei mene.